Глава 5. После полуденный час на Килиманджаро. 2238 год. Мы должны были это предвидеть. Когда Роберт Алеми еле улетел в Кению, в совете старейшин осталось поровну мужчин и женщин, по шестеро. Спустя несколько дней совет должен был собраться и определить его преемника. Но не прошло и нескольких минут после отлета Роберта, как Ледама, дочь Нтаи, и Ашина, дочь Кибиби, вывели на улицы настоящую демонстрацию из сотен женщин с требованием избрать новым членом совета женщину. Обычно такие проблемы решались голосованием 7-6, но теперь Роберт сложил полномочия. В совете заседали 6 мужчин и 6 женщин, и, естественно, голосования ни к чему не приводили. Женщины ежедневно излагали совету свои доводы, а после первого дня мужчины стали следовать их примеру. Ежедневно устраивалось голосование, и результат его оставался неизменным — 6 голосов против 6. Я понимал, что рано или поздно совет пошлет за мной. Для этого старейшинам потребовалось ровно 6 дней. «Дэвид Але Сайтоти», — обратился ко мне исполняющий обязанности спикера Мартин Але Сиронко. «Известно ли тебе, зачем совет старейшин призвал тебя? Надо полагать, вам понадобились мои знания профессионального историка», — ответил я, — «поскольку я больше ничего не умею». «Ты прав», — сказал Мартин. «И, несомненно, тебе известно о нашей проблеме». «Известно». «Каким образом в прошлом решались аналогичные проблемы?» — спросил он. «Никак», — ответил я. «То есть?» — изумился он. «Несомненно, в долгой истории народа Масаи они никогда не решались, потому что никогда не возникали», — закончил я. «До нашего прибытия на Килиманджаро ни одна женщина не заседала в Совете старейшин». «Так что же, наша история ничему нас не учит?» «История Масаи ничему», — ответил я. «Однако не исключаю, что в истории других рас отыщутся подходящие случаи». «И?» — спросил Мартин. «Совет старейшин правит на Килиманджаро, не так ли?» — спросил я. «Разумеется», — нетерпеливо бросил он. «Вам надлежит помнить, что не у всех племен и рас есть совет старейшин или его эквивалент», — продолжил я. «В ранние периоды письменной истории человечества большинство народов подчинялись королям или вождям, которые занимали свои посты либо по праву рождения, либо путем демонстрации физической мощи, обычно сопровождавшейся убийством предыдущего правителя». «Ты же не собираешься предложить соискателям место в Совете старейшин устроить публичные поединки?» — фыркнул он. Я покачал головой. «Нет, Мартин Але Сиронко, этого я не предлагаю. Я лишь рассказываю вам, как определяли общественных лидеров в прошлом». «Не вижу, какой нам прок от твоих рассказов», — проворчал он. «Я попытаюсь показать вам», — сказал я. Мартин окинул меня таким взглядом, словно говоря, чтобы я переходил к делу и перестал тратить его драгоценное рабочее время. «Одна из трудностей режима единоличного правления состоит в том, что король, вождь или военный диктатор часто не в состоянии принимать решения, располагая всей полнотой информации. В конце концов, никто не может знать обо всем, что происходит в подчиненных ему землях в каждый конкретный момент». «И тогда учреждаются советы старейшин?» — спросил кто-то из совета. «И тогда учреждаются правительства», — сказал я. «Королевства и империи становятся чересчур сложно устроены, чтобы ими мог править один человек, так что ими управляет группа лиц, хотя в большинстве случаев решающим является голос одного человека. Иногда такие коллективы называют советами старейшин, в других случаях — парламентами, конгрессами и так далее». «Тогда ты не предлагаешь вовсе никакого решения», — хмыкнул Мартин. «Ты лишь демонстрируешь, что такая проблема возникает в любом обществе». «Я еще не закончил», — ответил я. «Ты слишком занудствуешь», — посетовал он. «Это потому, что я много знаю об истории», — ответил я. «Как я уже говорил, в истории любого общества наступает момент, когда его сложность превосходит возможности одного правителя, и тогда учреждается коллективное руководство, будь то совет старейшин или какой-нибудь другой орган». «Но», — подчеркнул я, — Не каждый такой орган в полной мере отвечает интересам людей, которыми обязан править. Например, предположим, что новый член Совета будет избран из горожан. Как до него Роберт Алемиели? Далее, предположим, что скотоводы посчитают, что им мало платят за скот и потребуют у Совета повысить цену. И, наконец, предположим, что члены Совета — люди, которым ничто человеческое не чуждо, а раз так, то они голосуют, исходя из своих интересов. В этом случае против скотоводов выступят по крайней мере 10 членов Совета, не так ли? «Ну да», — сказал Мартин. «К чему ты клонишь, Дэвид Олесайтоти?» «А вот к чему. В течение многих веков определения Советов, парламентов и других органов управления менялись». «Каким образом?» «Было, наконец, достигнуто понимание, что подлинная их цель — не править, но служить». «Пустое!» Пренебрежительно фыркнул он. «Мы тоже служим народу». «Но в предложенном мною примере, как ты сам только что согласился, вы бы не послужили интересам скотоводов, которые явились бы к вам за помощью. Вы защитили бы лишь собственные интересы. Зачем тогда скотоводам вообще к вам являться?» «Потому что мы — совет старейшин», — ответил он. «Им больше некуда обращаться». «Есть», — спокойно произнес я. «История показывает, что каждый раз, когда люди чувствуют притеснение и унижение со стороны правительства, они прибегают к определенному инструменту». «Что же это за инструмент?» «Революция», — сказал я. «Я больше не хочу это слушать», — вскричал Мартин, вскочил со своего места и покинул палату. С ним вышли двое мужчин и женщина, но 8 старейшин совета не последовали его примеру. «Много ли революций было в истории?» — спросил Лайза Кале Алкиджуада. «Да». «А сейчас?» Я покачал головой. «Они крайне редки». «И как же их предотвращают?» — спросил он. «Заставляя правительство отвечать за свои действия», — сказал я. Он выглядел озадаченным. «Но как?» «В основном путем выборов, когда люди сами решают, кто должен ими править», — объяснил я. «Причем на регулярной основе, то есть лидера...» Людям обычно не нравится слово «правитель», утратившего способность прислушиваться к чаяниям народа, которому он обязан служить, обычно удается сместить ненасильственным путем, без революции. Если лидер постоянно преследует свои интересы, то на следующих выборах люди проголосуют против его кандидатуры, а это не отвечает его целям, и он всегда будет об этом помнить. «В Кении были выборы», — возразил Айзек. «Мы никогда ими не интересовались, потому что Кикую и Луо всегда выигрывали. Они игнорировали нас, а мы их». «Кикую и Луо не смогут выиграть выборы на Килиманджаро», — сказал я. «Мы соберем совет завтра утром в полном составе, и ты изложишь свои соображения», — ответил Айзек. «Но не особенно надейся на успех этого выступления, поскольку ты просишь нас отдать свою судьбу в чужие руки». «Так поступают истцы всякий раз, появляясь перед советом старейшин», — заметил я. «Прибереги свои доводы до завтра», — сказал он. «Мы их выслушаем». «Как ни странно, они выслушали». Задали много вопросов, выдвинули многочисленные возражения, но выслушали. Полагаю, мысль о революции в конце концов и принудила их согласиться на выборы. «Это было легко», — возвестил я, пока они поздравляли друг друга с принятым решением. «Теперь следует составить конституцию». «Зачем?» — спросил Мартин Олесеронко, который один из всех членов Совета голосовал против всеобщего избирательного права. «Необходим документ, которым бы определялись обязанности, а особенно границы обязанностей избранных лиц. В нем следует указать промежуток времени между каждыми выборами, а также процедурный порядок заседаний Совета. Помнишь спор насчет эмиграции год назад? Вам придется предусмотреть все проблемы, которые только сможете придумать, и если не получится прописать решение в Конституции, то необходимо прописать инструкции по принятию решений». «Это все?» саркастически уточнил Айзек. «Вы сами увидите, это только начало», — ответил я. Так и вышло. Наконец, спустя месяц, Совет объявил, что проект Конституции готов и вскоре будет вынесен на обсуждение народа. «Ты не хочешь ознакомиться с Конституцией и указать им на ошибки?» — спросил я в тот вечер Джошуа Оли Сайбула за ужином в небольшом кафе. «А зачем?» — удивился он. «Там все законно». «А что, если в Конституцию закрался старый обычай, согласно которому не должно одной женщине приносить на свет две души? В таком случае, если она рождает близнецов, один из них наверняка демон. А раз нет возможности установить, кто именно, семья решала проблему, убивая обоих». «Остается надеяться», — ответил Джошуа, — «что они не такие идиоты». «А что, если в Конституции найдется не менее идиотское утверждение, о котором они сами не знают?» — спросил я. «Дэвид, ты не понимаешь», — сказал Джошуа, наливая себе пиво. «Мы говорим не про закон или обычай. Мы говорим про Конституцию, документ высшей юридической силы на Килиманджаро. Если в ней будет сказано, что буйволы в природных парках наделяются избирательным правом, а взрослые люди нет, то так тому и быть, ибо таков закон». «Но...» — начал я. «Ты же историк, Дэвид», — перебил он. «Только отвечай честно, Адольф Гитлер или члены Третьего Рейха нарушили хоть один закон своей Германии?» «Но эти законы были приняты незаконно», — возмутился я. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказал Джошуа. Я долго молчал. «Это может обернуться катастрофой», — сказал я наконец. Он пожал плечами. «Люди получают то правительство, какого заслуживают». «Давай вернемся к твоему собственному примеру», — резко ответил я. «Немецкие евреи получили правительство или законы, которых они заслуживали?» «Ладно, Дэвид», — сдался он. «Завтра загляну в Конституцию». Он не единственный пожелал в нее заглянуть. Ледама изводила совет придирками, пока старейшины не прописали в Конституции прямым текстом, что женщина может занимать любую должность. Ее успех так впечатлил юного мавензи Але Паролла, что он возглавил демонстрацию своих сверстников против ограничения минимального возраста избирателей 16 годами и заставил старейшин изменить соответствующую статью таким образом, что теперь право голоса предоставлялось каждому взрослому, то есть обрезанному, и только тем, кто по доброй воле решил воздержаться от обрезания, а таких с каждым годом становилось все больше, пришлось бы дожидаться 16 лет, чтобы проголосовать. Уильям Блюмлейн проявил себя таким идеальным гражданином, со всеми дружил, помогал деньгами, всем пяти госпиталям и так далее, что иммиграционное законодательство решили смягчить еще сильнее. И, разумеется, в документ были вписаны возможности полигамии и полиандрии. Скорости демонстрации перед Палатой Совета стали ежедневными. Люди протестовали против какой-либо статьи, предлагаемой Конституцией, или требовали ее дополнить. Одна группа хотела, чтобы официальным языком Килиманджаро стал маа, другая требовала расширить города и утверждала, что они не смогут привлечь иномирские инвестиции, пока официальным языком останется английский. Третья поставила целью вернуть обязательное обрезание, четвертая — признать его абсолютно незаконным. Еще одна группа намеревалась избавиться от двух природных парков и таким образом расширить территорию, доступную для выпаса скота. Их оппоненты собирались не только сохранить существующие парки, но и расширить их, чтобы клонировать слонов, которые не прокормились бы при текущем размере парков. Когда демонстранты начали чертить на земле слоганы, Айзек Але Алкиджуада послал за мной. «Дэвид, они совсем от рук отбились», — пожаловался он. «Ты о чем?» — уточнил я. «Ты вокруг посмотри», — возмутился он. «Голосуйте за, голосуйте против, требуйте этого, протестуйте против того, везде слоганы. Демонстранты пикетируют совет, это не Килиманджаро, а Европа какая-то». «Люди выражают свое мнение», — пояснил я. «Да не в этом дело», — возразил он. «Это же должна быть масайская утопия, а не английская, французская или американская». «Изучая Кереньягу, я сделал для себя два вывода», — сказал я ему. «Первый — эволюцию общества остановить невозможно». «А второй?» «Не всегда можно предвидеть или направить его эволюцию». «Ты этого хочешь?» — настаивал он. чтобы мужчины и женщины в западной одежде ходили по тротуарам, спорили о политике, как европейцы, а потом возвращались в дома и квартиры с кондиционерами. Это утопия Масаев. А ты бы предпочел, чтобы они жили без гроша за душой в хижинах из навоза, чтобы им досаждали мухи, чтобы они не имели никакого понятия о науке и медицине? — огрызнулся я. — Нет, конечно, — фыркнул он. — Но должна же существовать золотая середина. — А кто ее выберет? — спросил я. — Ты? — А почему бы и нет? — неуверенно ответил он. — Я же член Совета Старейшин. А если бы Совет Старейшин своевременно отвечал на просьбы народа, которому призван служить, — сказал я, — ты думаешь, они бы стали день и ночь устраивать демонстрации и протесты перед Палатой Совета? «Ну и хрен с ними!» — взорвался он. «Это ты нас подбил написать Конституцию и все на Килиманджаро поменять. Каково твое видение утопии Масаев?» «Это мир, в котором Масаи достигли согласия по вопросу своего образа жизни». «Но у нас оно было!» «Все меняется», — сказал я. «Миры меняются, общества меняются. Но мы же договорились о таком общественном устройстве, когда прибыли сюда». — посетовал он. — Разве Ашина соглашалась, чтобы ей отказали от места в Совете Старейшин? — ответил я. — Разве Сэмюэль, отец Мавенди, соглашался повторить церемонию, от которой погиб его первый сын? Разве Ледама соглашалась именоваться только по одному имени? — Посмотри вокруг, Айзек. Килиманджаро уже эволюционирует. Я месяца 3-4 не виделся с Уильямом Блюмлейном, последний раз еще до того, как все закрутилось, но думаю, что он тебе скажет то же самое. Процесс абсолютно естественный». «Да что он знает?» — огрызнулся Айзек. «Он не Масаи. Он женат на Масаи», — заметил я. «Как бы ты его назвал?» «Белым завоевателем». Я покачал головой. «Он Масаи. Ваш собственный совет это постановил». Он вроде бы собрался спорить, но потом развернулся на пятках и ушел. Слухи достигли Блюмлейна, и социолог вернулся из Маньяты в город. Он, казалось, успевал везде, наблюдая, спрашивая, делая бесконечные заметки на карманном компьютере. Однажды я даже застал его обедающим с Ледамой, надо полагать, в первый раз со дня их свадьбы. Как-то раз я проходил мимо небольшого общественного парка, не природного парка, а просто клочка зелени посреди городского цемента, и увидел Блюмлейна на скамейке. Он был один и ничего не диктовал своей машинке, поэтому я подошел и поздоровался. «Привет, Дэвид», — сказал он. «Садись. Разве не восхитительно?» «И вполне прогнозируемо, я думаю», — ответил я, садясь рядом. «Ну да, рано или поздно должно было случиться. Но так скоро?» «Поистине впечатляющий случай». Он покосился на меня. «Думаю, за это стоит поблагодарить тебя. Ты в курсе?» Он покачал головой. «Нет, но кто бы еще рассказал совету про выборы и Конституции?» «А почему бы не Джошуа?» — предположил я. «Джошуа и другие юристы знают только применение законов. Зачем им предлагать что-то, из-за чего пришлось бы переучиваться?» «Нет, друг мой, кроме тебя некому». «Это был я», — признал я. «Но они меня сами попросили». «Дэвид, я же тебя не упрекаю», — сказал он. «Все общества движутся в этом направлении, какие-то быстрее, какие-то медленнее, некоторые с большей сложностью, некоторые с меньшей». Он улыбнулся. «Некоторые с неописуемой жестокостью, иные же вообще без насилия». «Все общества?» Усомнился я. Он кивнул. «Большинство успевает набить кучу шишек, которые сначала не заметят. Но всеобщее право голоса и всеобщее равенство по возможности, если не по занимаемой позиции, потенциальная цель каждого общества». «И как продвигается дело по твоим наблюдениям?» — спросил я. Он пожал плечами. «Еще рано судить». Есть полсотни способов временно нарушить это движение, но ключевое слово здесь — временно. Обыкновенно такая высокая скорость изменений сопровождается насилием, поскольку укоренившиеся у власти не готовы смириться с неизбежным. Однако Килиманджаро основана на масайском обществе Земли, где большая часть этих проблем уже была решена. Так что надежда у меня есть». «Тогда и у меня тоже есть надежда», — сказал я. «У тебя?» — рассмеялся он. «Ты же историк. Тебе нечему удивляться». «Я работаю с результатами, но не с процессами, которые их порождают», — сказал я. «Узнаю старого Дэвида», — заметил он. «Всегда рациональный ответ наготове». «Спасибо. Я подумаю». «Да-да, это комплимент», — сказал он. «Своего рода. Скажи, а они уже определились, каким титулом называть правителя?» «Насколько я знаю, просто лидером», — сказал я. «Не Лайбоном?» — удивился он. «Вождей Масаев всегда называли Лайбонами». «Слишком созвучно Лайбоне», — покачал я головой. «Не стоит давать иномирцам повод для кривотолков, что нами якобы правит шаман». «Лидер — вполне достойное наименование для этой должности», — ответил он. «За теми, кто стремится к пышным титулам, нужен глаз да глаз». Он помолчал, наблюдая за марширующей мимо демонстрацией скотоводов, несших транспаранты с требованиями искоренить природные парки. «Кто-нибудь уже выдвинул свою кандидатуру?» «Не слышал», — ответил я. «Ну а шина вроде бы собиралась». «Я бы спросил, есть ли у нее опыт», — сказал Блюмлейн. «Но вопрос прозвучит глупо. Ни у кого нет опыта. Я предложил Джошуа бросить перчатку на ринг». «И что он ответил?» — осведомился я. Блюмлейн ухмыльнулся. «Ответил, что заикнись я об этом еще раз, вышвырнет меня обратно на землю». Я фыркнул. «Надо полагать, юристам платят лучше, чем правителям». «Это только до тех пор», — уточнил Блюмлейн, «пока в городе не меньше двух юристов». Мы поболтали еще несколько минут, потом я встал и пошел к себе в офис. Пикеты и политическая активность продолжались еще две недели. В Конституцию были внесены некоторые минимальные изменения, и, наконец, Совет решил, что пора голосовать. Конституцию приняли с большим перевесом. Настало время выборов в Совет. Большинство старейшин переизбрались без всякого труда, поскольку у них имелся неоспоримый козырь — опыт работы. Однако ясно было, что на сей раз им придется больше отвечать перед своими избирателями. Или после следующих выборов им придется искать работу. Осталось только выбрать лидера. Как я и ожидал, первой выдвинула свою кандидатуру Ашина. Когда вести о происходящем достигли Кении, Роберт Алемиели вернулся на Килиманджаро и тоже выставил свою кандидатуру. Айзек Але Олкиджуада последовал их примеру, и в итоге набралось целых 14 кандидатов. Если Айзек думал, что на улицах раньше, когда люди устраивали пикеты за и против Конституции, были толпы и гвалт, то теперь, должно быть, он решительно обезумел от уровня шума и людской активности. У всех кандидатов имелись группы поддержки. На улице высыпали не только люди, но и скот. Поскольку претенденты-скотоводы, не желая оставлять стада без присмотра, пригнали их в город и таким образом увеличили численность сторонников того или другого кандидата. Блюмлейн ежедневно появлялся на улицах и весь сиял от счастья. Люди перестали удивляться его белому лицу и теперь воспринимали социолога как обычный элемент городского пейзажа. «Уильям, скажи мне правду», — сказал я однажды днем, наблюдая за очередным стадом, двигающимся посередине одной из центральных магистралей. Имя кандидата было начертано на боках животных белой краской. «Ты же не представлял себе все это, когда приехал?» «Нет», — признал он, — «но разве это не чудесно?» «Масаям больше века не было дела до правителей Кении. Им лишь бы стада пасти да маньяты строить. Они интересовались политикой не сильнее, чем катанием на лыжах. Но посмотри на этих пастухов. Интересно, они хоть понимают программу?» — подумал я вслух. «Они знают, что кандидат пообещал поднять цены на скот», — ответил Блюмлейн. «Они знают, кто пообещал избавиться от природных парков. Они знают, кто обещал сделать медицинское обслуживание их детей бесплатным. Они не знают ничего об остальных 57 пунктах его программы, но им не до этого дела. Они интересуются только тем, что для них важно». Он был прав. Все интересовались главным образом тем, что для них важно. Горожане и скотоводы, торговцы и студенты, богачи и бедняки, члены каждого из пяти кланов. И они знали, чья предвыборная программа содержит наиболее важные для них пункты. И это завело нас в тупик. Конечно, на Килиманджаро не было службы соцопросов, но я был уверен, что никому из 14 кандидатов не удастся набрать больше 15% голосов. В Конституции такой вариант не предусматривался. Там прописали только, что победитель выборов определяется простым числом голосов, а не относительным, поэтому было вполне вероятно, что 85% избирателей выскажутся против лидера своей планеты. За два дня до выборов каждому кандидату предоставлялась возможность обратиться с речью к одной и той же аудитории, на окраине самого крупного из городов. Каждый кандидат прибыл на место и обратился к толпе с обещаниями. Каждый получил яростную поддержку немногочисленной группы своих сторонников и вежливые аплодисменты остальных. Я смотрел на собравшихся кандидатов. Каждый из них, безусловно, неплох. Ни у кого не было возможности оказаться коррупционером. Все как один верят в Килиманджаро, иначе бы они здесь не оказались. Но все они словно бы выцветали, становились блеклыми. У них не было харизмы. Нам требовался кто-то похожий на Батиана или Нильона, великих масаи прошлого, в честь которых названы два великих пика на Кириньяге, горе, ныне именуемой Кения. А нам предлагался выбор из 14 добропорядочных людей, не готовых управлять даже этой небольшой планетой. Наконец я решил, что медлить больше нельзя, и поднялся на платформу, с которой выступали кандидаты. «Ты выдвигаешь свою кандидатуру, Дэвид Але Сайтоти?» — поинтересовался Мартин Але Сиронко. «Нет», — сказал я. «Моей квалификации недостаточно, чтобы стать лидером Килиманджаро». «Тогда зачем ты тут стоишь?» «Потому что среди нас есть человек, прекрасно подходящий для роли лидера», — сказал я. «Он самый образованный человек на Килиманджаро. Он не принадлежит ни к одному из пяти кланов, а значит, не окажет предпочтения никому из них. Он не горожанин, так что не будет склоняться на их сторону в разбирательстве со скотоводами. Он не пастух, поэтому не будет принимать их сторону в спорах с горожанами. Он наблюдал за эволюцией обществ и способен указать нам верный путь. И, наконец, советом старейшин недвусмысленно определено, что он масаи». Я смотрел на толпу, надеясь, что мой кандидат не сможет тут же взять самоотвод. «Это Уильям Блюмлейн». Аплодисментов не последовало. Одобрительных выкриков тоже. Но, спускаясь с платформы, я уловил напряженные шепотки. Каждый из 14 кандидатов по очереди поднялся на платформу, осуждая мое предложение и указывая, почему Блюмлейн, в отличие от них, не способен исполнять предлагаемые ему обязанности. Но каждый раз выступавший кандидат настраивал против себя 9 из 10 присутствовавших масаи, сторонников кого-то другого. Выборы состоялись два дня спустя. И Блюмлейн, белый масаи, набрал более 70% голосов. Мы зарезали в его честь бычка и устроили торжественный пир, затянувшийся до глубокой ночи. Наконец, убедившись, что никто не подслушивает, Блюмлейн наклонился ко мне и прошептал: «Сукин ты сын! Я вчера весь день спорил с советом. Конституция не предоставляет кандидату возможности самоотвода, и ты это знал». «А что, есть кандидаты лучше тебя?» — спросил я. «Это не имеет отношения к делу». «Да, больше не имеет», — согласился я. «Ты масаи, гражданин Килиманджаро. Только это имеет отношение к делу». «Придется подыскать тебе должность в правительстве», — зловеще усмехнулся он. «Все должности уже заняты», — ответил я. «Но я рад буду написать хронику твоего правления». «Ты искажаешь эволюцию этого социума», — сказал он, посерьезнев. «Ты что, не понял?» «Ты часть этого социума», — ответил я. «Ты что, не понял?» «Узнаю старого Дэвида», — обреченно уронил Блюмлейн. «Всегда наготове рациональный ответ». На следующее утро Блюмлейн принес присягу и произнес зажигательную речь. Я поймал себя на мысли: «Бедняга Дарвин. Он наблюдал лишь последствия эволюции. Мне же посчастливится увидеть ее в действии.